Кто такая Ярославна? С детских лет каждый из нас хранит в своей памяти прекрасный образ Ярославны. На крепостной стене, увенчивающей высокий берег Сейма, стоит русская женщина. Перед ней расстилается необъятная степная равнина, на другом конце которой томятся в плену побежденные русские воины. Плач Ярославны в Путивле не просто обращение жены к далекому мужу. Это олицетворенная Русь, призывающая к себе защитников. Как в средневековых рисунках одна башня символически означает весь город, а трое воинов — целое войско, так и здесь Ярославна была символом всей Руси, с тревогой следящей за судьбой далеко залетевшего Олегова храброго гнезда. Так писал о нашей следующей героине известный историк, академик Рыбаков. Однако мало кто задумывался о настоящем имени и происхождении этой героини, знаменитой древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве». Ведь Ярославна не имя, а отчество. Чтобы выяснить это и составить ее жизнеописание, обратимся к древнейшим русским летописям и хронографам и проведем тщательное историческое исследование.